Елену мутило от ощущения Иудина поцелуя, и в то же время она чувствовала облегчение. «Материал пропадает», — воскликнула впечатлительная Аня. «Напишите, Елена Даниловна». «Не о чем тут писать», — сказал Роман Афанасьевич. «Событие частное, и девица ненормальная. Вы же, Аня, не стали бы писать о сегодняшнем Ленине? Все птихи разные, по-своему, может быть, интересные, но в газете им не место. Вот если бы Елена Даниловна убедилась, что она летает, тогда да. Тогда б я упал перед ней на колени и умолял бы ее свозить к этой Антонине фото Кора». Нелли Сергеевна положила теплую ладонь на запястье Елены. «Не переживайте. Пусть вы не видели, что она летает. Она наверняка летает. Летали же святые Василий Блаженный и Серафим Саровский. Люди без всяких психических отклонений подвержены сезонным влияниям. Осенью человек хандрит, весной воскресает вместе с природой. Солнце, воздух, простор. Я, как балкон открою, кажется, вот тоже сейчас прыгну и полечу. Только хочется взять кого-то за руку, вдвоем не так страшно». Она покосилась на руку Николая Ивановича, все еще отбивающую какой-то музыкальный ритм. «Чепуха!» — желчно обронил Роман Афанасьевич. «Весеннее обострение женской глупости». Нелли Сергеевна посидела, опустив голову, и вышла из кабинета. Кинувшись за ней, Аня скорчила рожицу за спиной секретаря. «Хамиш, парниша!» — протянул Николай Иванович. «У тебя, Рома, что, не бывает причуд? Ты не человек, папка ходячая. Не учите меня жить, читай там же». Брови заведующего отделом сошлись в одну длинную чернобыльскую снежинку. «Не знаю, как тебе, Рома, а мне утром на редколлегии тоже хотелось отколоть какой-нибудь кандыбобер. Сильно хотелось. Тут не то что тиражи, тут последних читателей теряем, лучшие журналисты к частникам бегут, а нам велят учредителя облизывать». И мы лижем, самозабвенно, как весенний кот яйца. В результате наше издание — банкрот во всех смыслах. «На газету кощунствуешь», — взвизгнул секретарь. Они встали друг против друга, словно два старых всклокоченных петуха. Забыли, что не одни в кабинете. «Кощунство, Рома, — это когда на цветочной выставке ругаются матом. Когда гостиничным полотенцем вытирают свои ботинки. Я тебе сотни таких кощунств могу вспомнить. А в прошлую пятницу я целый час сидел на стуле в приемной Козлова и думал, что кощунство, когда по моей спине вверх карабкаются и плюют на меня же. Я интервью ждал, которое, сам понимаешь, не мне было нужно. Позвонить нельзя, секретарша сказала, занят. А Козлов, оказывается, забыл. Кричит ей: «Галя, что за тупень торчит у тебя, как мой член утром?» И я ушел. Пусть теперь сам явится и ждет моего внимания, как соловей лето. Лично мне, Рома, наша поддержка тех, кто по головам на вертикаль лезет, вот уже где». Николай Иванович резанул по горлу ребром ладони. «Мне от всего этого отчаянно весело, Рома. Так весело, что я, знаешь, готов прыгнуть на редакторский стол и джигу сплясать. Да эх, не умею, и спина болит. Поэтому, когда учредители снова пожалуют к нам на планерку и по новой начнут нас учить, как надо и не надо писать, я, Рома, не ручаюсь, что штаны при всех не спущу. Давно хочется зад им свой показать во всей его тощей красе, как ответ Чемберлену. И ты не представляешь, как я себя презираю за кукиш в кармане и как жалею, что из-за психической устойчивости могу подавить души моей прекрасные порывы. Хотя иногда думаю, не патология ли это молча терпеть? Честно признаюсь, завидую я Елениной летающей девушке. Хоть она и ненормальная, а человек неподневольный, независимый и трудится не ради копейки. Пусть даже напрасно, зато счастливая. Вот мы с тобой, Рома, безнадежно нормальные, благоразумные до мозга костей, но почему-то не заметили, как целую жизнь профукали не за грош. То строили светлое будущее, то рынок с человеческим лицом, то демократию с волчьей пастью. Сами теперь удивляемся, куда девалось и счастье наше, и ремесло, и честь, и ум, и совесть нашей эпохи. Расплакался, процедил Роман Афанасьевич. Разверзлись хляби небесные. Ему, видите ли, мучительно больно и стыдно за бесцельно прожитые. Демагог. Стыдно, согласился Николай Иванович. И больно, Рома, за себя и за тебя. А если тебе не стыдно, так мне тебя еще и жалко. «Больше я с тобой, Колька, не разговариваю», — прошипел Роман Афанасьевич и, шумно вздыхая, шагнул к двери. Открыв ее, снова захлопнул и склонился над Еленой с перекошенным от злости лицом. «А вы летаете в импереях! Спуститесь на землю, уважаемая! Где заметка о конференции в комитете по делам семьи и детства? Вы на ней не были, что ли? В новостной полосе голяк, ставить нечего. На последней валяются драка, пожар и суицид в 10 строк. За все время работы это был первый нагоняй от Романа Афанасьевича. Но Елена не обиделась. Понимала, что подвернулась под горячую руку. «Стой, Ромка, где стоишь?» — встрепенулся вдруг Николай Иванович. «Чего?» глянул секретарь из-под лобья. «Сыт я, Коля, твоими тертыми истинами!» «Погоди, не гунди!» — махнул рукой Николай Иванович. «Ты про какой суицид говоришь? Который давеча у тебя на столе лежал?» «Ну да, ты же смотрел!» — буркнул Роман Афанасьевич. Краснота понемногу спадала с его лица. «Елена, где эта девушка живет? Не в Черемушках, случайно? Где дома под больничный комплекс сносят, да?» «В Черемушках. Номер дома не помню. 30 какой-то с дробью. 5-й этаж. Блокнот с адресом у нее забыла». Тихо охнув, Роман Афанасьевич прижал ладонь ко рту. «Дела», — вздохнул Николай Иванович. «Там одна девушка на днях с балкона улетела. Такая новость в 10 строк». «Как улетела?» — спросила Елена, заикаясь. «Спрыгнула», — тоже заикаясь, сказал секретарь. Он сам позвонил в пресс-службу ГУВД, откуда ему прислали заметку и уточнил адрес. Елена оставила деньги дома, что выяснилось уже на улице. Хорошо, хоть копейки на автобус в кармане завалялись. Склероз грозил вырасти в мегапроблему, но пока не это ее заботило. Сердце заходилось от годливого ощущения предательства и страшной догадки. Чудились осуждающие взгляды, словно люди знали, чей журналистский цинизм подтолкнул душевнобольного человека к самоубийству. Облик города становился старше, пасмурнее и монотоннее. Обветшавшее время молодости и родителей наложило здесь свой архитектурно-политический отпечаток. Следы дум тогдашнего правителя о вечно актуальном квартирном вопросе, в чем страна преуспела, и догнала, и перегнала. Теперь в сотнях тысяч каменных комор по всей стране доживала убогую старость, пришибленная новыми временами романтика 60-х, с убитой верой в высокое и светлое. Не небо. С двух сторон Встречными рядами шагал на обед рабочий народ и пенсионеры с кошелками. Все с озабоченными лицами, прерывистые, беспорядочные шеренги, мрачные в своей безысходности, или так мерещилось Елене. Она допускала мерещиться. Наверное, в проекции ее вины затенялось все, что попадало в поле зрения. Обычно легкое в ходьбе, тело казалось незнакомо слабым, тонкие мысли возникали и рвались, как после суток напряженной работы, хотелось спать. Долго, бесцветно, без снов. Дом был тот и не тот. Пятиэтажный, серый, безликий. Клон домов-близнецов в лабиринте одинаковых улиц. Елена неуверенно взошла по скособоченным ступеням крыльца. Не вспомнила, было ли оно подперто бетонной сваей, как это. И тут в сумке запел телефон. Звонила Наташа. «Привет. Ты в редакции?» — заговорила она трескучим, искаженным волнами голосом и, не дожидаясь ответа, выпалила. «Экстренное сообщение. Я уезжаю». Заторможенная, Елена прислонилась к перилам крыльца. «А твоя студия? А Настенька?» «Студия не распадется. Передала деток хорошему человеку. Он из моих ансамблевых. А Настенька...» «Что Настенька? У нее дед с бабкой. Той не по крови. Зато славенный законный. Бодрые еще». «Значит, все-таки надумала? К китайцу?» «К нему. Может, последнее предложение в жизни, а китайцы отказа не принимают, сразу пускают в расход», — засмеялась Наташа. «Их много, нас много, никто не заметит. Даже если Ваня окажется импотентом, останусь с ним. Ничего другого не придумала. Я, Лёлька, таких дел наворотила, что мне больше в театре не работать и в городе этом не жить. Хочешь, вместе уедем? Квартиру продать не проблема, а там такая, как ваша, даже меньше стоит. Валерка всегда работу найдет, да и ты не промах». «Что случилось-то, скажи толком?» Наташа захохотала. «Ты, журналистка, чужих газет не читаешь? Про ленинский юбилей в театре танца не слышала?» «Так это ты? Ты?» «Я?» — с веселым напором закричала Наташа. «Да, я! Прости за плагиат, как увидела трибуну на сцене. Живее всех живых трибуна, не знаю, откуда притаранили. Вот, говорю, как увидела ее, так прямо затряслась вся. Театральные наши не знали про оргию, только начальство знало. А мне сам Вова сказал по секрету, сам пригласил, в качестве не знаю кого. Я сначала не хотела идти, но интересно стало глянуть, как нынче слуги народа резвятся. И давай эти сливки общества подъезжать к театру на бентлях и хаммерах, многие с девочками». Радуюсь, что шикарную прическу сделала в парикмахерской и ноги побрила для новых колготок. Блеск не поленилась. Вот и все, что мне было нужно. Нам же с тобой, Лёлька, фигур своих никогда не приходилось стыдиться. Спасибо Карелии Альбертовне. Как Вова начал поздравительную часть, одна ты у меня в голове, твой танец на трибуне. Пусть я его не видела, а всегда представляла. И вот я вертелась-вертелась и не сумела себя сдержать. «Ах, видела бы ты, как я танцевала!» «Румбу?» — тупо спросила Елена. «Нет, не румбу. Я же латиноамериканский не очень, будто не знаешь. Я свое танцевала, просто свое. Кайф получила неописуемый, а главное, Вове за все отомстила. Фиг теперь эта скотина на выборах пройдет». «За что отомстила?» «Ты думаешь, если Наташка такая открытая, значит, у Наташки никаких тайн нет?» В голосе Наташи слышались слезы. Вова всю жизнь мне испоганил, Лёля. Не физкультурник был у меня первым, а он, Вовка, козёл. Да не один. По кругу пускал меня, девочку глупую, всюду с собой таскал, бил, издевался. Он же, Лёля, садист, извращенец. Я избавиться от него не могла. Если б ты знала, как он в шкафу сидел, поглядывал, когда я с другими. И Танечку. А, что говорить, позади все. Танечку? Похолодела Елена. Наташа помолчала, соображая, и вздохнула. Дура ты, Лёлька. Козлов сволочь, конечно, но не педофил. Танечку я от него родила. Разве не замечала? Вова же красавчик, для тех, кто близко с ним не знаком, а дочь на него похожа. Он знает? Ахнула Елена. А как же, потому и отстал. Спасибо Танечке, а то до веревки довел бы. Почему ты не рассказывала мне этого раньше? Чем бы ты помогла? Я боялась, как бы он еще тебя в своей сети. Я же люблю тебя, зануда, и Юрьева твоего люблю, нежно сказала Наташа. Вы самые классные мои человеки и одноклассники человеческие. В общем, пиши, Лёлища, попрощаться не успеем, через 3 часа вылет. Пока. Позже Аня нашла в интернете и показала Елене Даниловне ролик со скандального вечера. Кто-то снял на телефон Наташин прощальный бенефис. Оператор прошелся по лицам, и Елена увидела обрюзгшую, окаменевшую физиономию Вовы, рот полуоткрыт, глаза стеклянные. Было с чего окаменеть, Наташа танцевала, как падший ангел, и в танце жила. В каждом изломанном ее движении, во всей пластике, прозревшая Елена угадывала отдельный сюжет. Танцовщица шокировала и очаровывала, и освобождалась. Понял ли Вова? Наташа всегда любила бетховенские симфонии, особенно те, где, не находя себе места, мечется в музыке душа оглохшего тела. Колени дрожали, словно Елена только что остановилась посреди бешеных танцевальных оборотов. Покурила на крыльце. Из подъезда вышел какой-то мужчина и галантно придержал тяжелую дверь. Елена очутилась в остро пахнущей мочой темноте. Почему окна в старых домах непременно заколочены и лампочки разбиты? Рука нащупала торец липких перил и, брезгливо обернутая носовым платком, повела по ступеням вверх, в квартиру с незастекленным балконом и стертыми файлами крылатой страны. Только достигнув 5-го этажа, Елена догадалась, что могла использовать телефон вместо фонарика, как, наверное, и поступают жильцы здешних хрущоб. Споткнулась о пустую ячейку, выложенного плиткой пола, и загремела об угол какого-то ящика. В глаза ударил свет. Распахнулся дверной проем с четко прорисованной крупноголовой фигурой посередине. «Вы к кому?» Голос был женским. Локальный свет дружелюбно расширился и показал полную женщину, увенчанную роскошной химией. Елена оглянулась в ту сторону, где предположительно находилась дверь Антонины, и, узрев белую полосу с печатью, поняла, что попала куда надо. Пышная голова вопросительно качнулась. «Я к девушке, которая тут живет, жила». «А, не здесь похороны. Вчера брат ее увез гроб на самолете. Они не отсюда родом. Вы кто ей будете?» «Так, приятельница». В квартире открылась межкомнатная дверь, и о широкую спину женщины взорвался ребячий гомон. «Ремня дам!» — крикнула она без энтузиазма, но дети зашумели громче. Трагичная тема продолжилась в высоких тонах. «Раньше я вас что-то не видала тут. Я приходила однажды, ночью». «А-а-а!» Время посещения соседку Антонина не удивило. «Как это случилось?» «С балкона прыгнула, разбилась насмерть. Самоубийство типа того. Я сейчас, подождите». Она гаркнула где-то в глубине и, вернувшись, предложила: «А давайте помянем». Елена уже было приготовилась к спуску, но вдруг сказала: «Давайте». «Я хотела ее со своим неженатым племянником познакомить», — тараторила соседка, скидывая со стола в мойку грязную посуду. А она говорит: «Ой, тетя Оксана, мне замуж без надобности». А я такая: «Как это без надобности? Что, у тебя даже в плане секса нет никакого?» Она смеется. «Одинокая была», — кивнула Елена. Соседка достала из холодильника бутылку гжелки, с уважением погладила пальцем акцизную марку. «Мяконькая водка. Ну, вздрогнем, как говорится, чтоб земля пухом. Вас как зовут?» «Елена». «А я Оксана». «Ты закусывай, Елена, не стесняйся», — перешла хозяйка на свойское местоимение. «Вот сыр, вот колбаску бери, лук, видишь, свежий нарезала. Знала-то ты ее давно?» «Нет, недавно познакомились». «А, она долго эту квартиру снимала. Хозяева в другой город переехали, сдают здесь, типа того. Брат стиралку с телевизором, мелочь посуду нам отдал. Зачем, говорит, барахло повезу? Добра-то у нее мало было. Странная была, но умная, грамотная юридически. Наш околоток аварийный, самый старый из здешних, сносит помаленьку. Вот она мне заявление во всякие инстанции помогала писать, чтоб побольше жилплощадь дали. Слышь, сколько спиногрызов у меня, не скучно живу». Детские голоса звонкими ручейками просачивались сквозь двери и трещины. После второй рюмки Елена ткнула вилкой в кусочек сыра, попала в луковое кольцо, им и закусила. Навернулись слезы и потекли, не останавливаясь, а салфеток на столе не было. И носовой платок извозюкался о перила. Вытерла лицо рукавом. «Ядреный», — похвалила лук Оксана, — «узбекский». «Хорошо пошло. Значит, зла на нас не держит». «Правда?» — обрадовалась Елена. «Я такая бывала, пирожков настряпаю, тарелку ей занесу. Она: «Ой, тетя Оксана, зачем?» «Сама гляжу, рада. Спасибо, спасибо». «Тощая, доходяжечка. В аптеке обедала и ужин поди отдавала врагу». «Почему в аптеке?» «Так она ж медичка». «А я думала, художница». «Да не художница, фармацевт, типа того». Елена вспомнила микроскоп на журнальном столике, какие-то медицинские инструменты, сложенные у стен. «Может, и фармацевт, а говорила, что зарабатывает фрилансом». «Компьютер у нее был?» «Не присматривалась, видать, брат забрал». Третью выпили дуэтом. Елена тоже почувствовала, что пошло хорошо, душевно. Хмель благостно развинтил горестные мысли. Оксана говорила просто, улыбалась открыто, на круглых щеках поигрывали ласковые ямочки. «Я, Елена, передачу смотрела, будто человек после смерти еще долго боль чувствует. То есть не человек, а тело, пока душа совсем не отлетит. Как думаешь, правду сказали или опять врут?» Елена не успела ответить, раздался дверной звонок, и громче прежнего загалдели дети. Хозяйка грузно встала. Через минуту вернулась раскрасневшаяся, прикрыла дверь. «Следователь пришел. Или дознаватель, короче, мент. В тот день полиция все у меня вроде выспросила, я понятой была. Зачем этот явился, не знаю. Наливай скорей, дернем для храбрости. Царство ей небесное, уф! На, конфетку Дюшес, от нее запах меньше. Пойдем».